Глава 37. Птичьи дороги. Лондон был увенчан короной из молний. Словно луч, нацеленный на сотню миль на Батмунг-Гомпу, завился вокруг верхних ярусов и обрушил каскады расплавленного металла на нижние палубы. Взрывы сотрясали брюхо, обломки летели в воздух, крутясь, как сухие листья, подхваченные ураганом. Несколько дирижаблей взлетали тоже, но оболочки, наполненные газом, загорались, сморщивались и падали. Яркие огненные точки на фоне большого пожара. Спаслась только Дженни Ганнивер. Она летела на краю бури, крутясь и раскачиваясь под ударами ветра. С такелажа и пропеллеров срывались длинные ленты радужного света. Моторы отказали после первого же выброса энергии, и никакими силами не удавалось снова запустить их. Том обмяк в пилотском кресле и плакал, беспомощно глядя, как их уносит все дальше и дальше от гибнущего города. Он мог только повторять одно и то же. «Это я виноват! Это все я виноват!» Эстер тоже смотрела туда, где только что высился собор святого Павла. Как будто все еще видела Кэтрин и ее отца. «Нет, Том», — сказала она. «Это случайно вышло. В машине у них что-то испортилось. Виноваты Кром и Валентайн. Виноваты инженеры, что запустили эту штуковину. И моя мама виновата, что выкопала ее. Виноваты древние, что ее изобрели. Пьюси и Генч виноваты, что старались тебя убить, и Кэтрин виновата, что спасла меня от смерти». Эстер села рядом с Томом. Она хотела его утешить, но боялась прикоснуться. С разбитых циферблатов и с осколков оконных стекол ей корчили рожи отражения, еще уродливее обычного, в пляске отсветов медузы. И вдруг Эстер подумала. «Дуреха, он же вернулся за тобой!» Дрожа, она обхватила его руками и притянула к себе. Прижала щекой к макушке. Осторожно сцеловала кровь со свежей раны между бровей. Она обнимала его крепко-крепко, пока медуза не истратила всю свою злобу и над равниной не забрезжил серый рассвет. «Все хорошо, Том», — повторяла она. «Все хорошо». Лондон остался позади, неподвижный. Над ним колыхались столбы дыма. Том нашел полевой бинокль мисс Фанг и навел его на город. «Кто-то должен был выжить», — сказал Том, надеясь, что если проговорить вслух эти слова, они станут правдой. «Наверняка мистер Помрой и Клития Потс уже организуют спасательные отряды и поят всех чаем». Но ничего не было видно сквозь дым, пар и тучу пепла. И сколько Том не водил биноклем, с отчаянием видел только почерневшие металлические конструкции и обожженную землю вокруг, с разбросанными по ней обломками колес, и горящие лужи топлива, и смятые гусеничные траки, словно сброшенные шкуры огромных змей. «Том?» Эстер попробовала рычаги на приборной доске и с изумлением обнаружила, что руль все еще действует. Дженни Ганнивер откликнулась, послушно поворачиваясь в ответ на команды. Эстер тихо сказала. «Том, может, попробуем добраться до Батмунг-Гомпы? Нас там примут с радостью. Ты для них, наверное, герой». Том покачал головой. У него перед глазами лифт на 13-й этаж все еще падал на город, и Пьюси с Генчем разевали рты в беззвучном крике. Том не знал, кем себя считать, но уж точно не героем. «Ну, как хочешь», — сказала Эстер. Она его понимала. «Иногда требуется время, чтобы справиться с тем, что случилось. Надо быть с ним терпеливой». Она сказала. «Тогда полетим на Черный остров, починим Дженни в караван-сарае и улетим по птичьим дорогам куда-нибудь далеко-далеко, на 100 островов, или в горы Тангейзера, или на южные ледяные пустоши. Мне все равно, лишь бы ты взял меня с собой». Она села на пол у его ног, положила руки ему на колени, а голову пристроила на руки. Том вдруг понял, что невольно улыбается в ответ на ее перекошенную улыбку. «Ты не герой, а я не красавица. И вряд ли мы будем жить долго и счастливо», — сказала она. «Но мы живы, и мы вместе, и все у нас будет хорошо».